Конечно, это лишь гипербола, но гипербола, выросшая из подлинного, реально существующего, не могла не признаться себе Мари. И вспомнила при этом и бесконечные праздники на Дворцовой площади у Зимнего дворца, и пьяную толпу у ворот Овстовской усадьбы, бессмысленные тупые лица дерущихся в кровь людей. Обличение, заполнившее страницы книги и вызвавшее в свое время резкую отповедь ее отца, которую он опубликовал в своей статье «Россия и Германия», теперь казались ей во многом справедливыми и даже в основном верными. Но вместе с тем она никак не могла преодолеть и чувство сопротивления этим оценкам и приговорам. Она снова и снова вчитывалась в них, стараясь найти возражения, и не находила их. Русские всех званий и состояний, с удивительным, нужно сознаться, единодушием, способствуют подобному обману. Они до такой степени изощрены в искусстве лицемерия, они лгут с таким невинным и искренним видом, что положительно приводит меня в ужас. Все, чем я восхищаюсь в других странах, я здесь ненавижу, потому что здесь за это расплачиваются слишком дорогой ценой. Порядок, терпение, воспитанность, вежливость, уважение, естественные и нравственные отношения, существующие между теми, кто распоряжается, и теми, кто выполняет. Одним словом, все, что составляет главную прелесть хорошо организованных обществ, все, в чем заключается смысл существования политических учреждений, все сводится здесь к одному единственному чувству – к страху. В России страх заменяет, вернее, парализует мысль. Когда чувство страха господствует безраздельно, оно способно создать только видимость цивилизации. Что бы там ни говорили близорукие законодатели, страх никогда не сможет стать душою правильно организованного общества, ибо он не создает порядка, а только прикрывает хаос. Где нет свободы, там нет души и правды. Россия – тело без жизни, или, вернее, колосс, живущий только головой. Все члены его, лишенные силы, постепенно отмирают. Отсюда проистекает глубочайшее беспокойство, какое-то трудно определимое тягостное чувство, охватывающее всех в России. Корни этого чувства не в смутных идеях, не в пресыщении материальным прогрессом, не в порожденной конкуренции зависти, как у новоиспеченных французских революционеров. Оно является выражением реальных страданий, симптомом органической болезни. Россия, думается мне, единственная страна, где люди не имеют понятий об истинном счастье. Во Франции мы тоже не чувствуем себя счастливыми, но мы знаем, что счастье зависит от нас самих. В России оно невозможно. Представьте себе республиканские страсти, ибо, повторяю еще раз, под властью русского императора царствует мнимое равенство, клокочущее в безмолвии деспотизма. Это сочетание сулит миру страшное будущее. Россия – котел с кипящей водой. Котел крепко закрытый, но поставленный на огонь, разгорающийся все сильнее и сильнее. Я боюсь взрыва, и не я один его боюсь. Во всех этих наблюдениях французского путешественника, его обобщениях было столько, хотя и неприязненных, но, безусловно, искренних опасений за Россию, что они невольно увлекали Мари, и, находя в ее памяти многочисленные подтверждения истинности оценок, делали ее чуть ли не соучастницей в конечных выводах. Она пыталась понять, почему то, что всего несколько лет назад казалось ей злонамеренным оскорблением великой страны, теперь воспринимается чуть ли не с сочувствием. Не находя ясного ответа на свои сомнения, Мари решила прибегнуть к помощи матери. Ее ясный и трезвый ум и в то же время положение вечной иностранки в новом отечестве делали ее чрезвычайно важным экспертом в данном вопросе. Выбрав из книги то, что, по мнению Мари, могло служить обобщающей оценкой России, она прочитала это место вслух матери. В России человек не знает ни возвышенных наслаждений культурной жизни, ни полной и грубой свободы дикаря, ни независимости и безответственности варвара. Тому, кто имел несчастье родиться в этой стране, остается только искать утешение в горделивых мечтах и надеждах на мировое господство. К такому выводу я прихожу всякий раз, когда пытаюсь анализировать моральное состояние жителей России. Россия живет и мыслит как солдат армии завоевателей, а настоящий солдат любой страны не гражданин, но пожизненный узник, обреченный сторожить своих товарищей по несчастью, таких же узников, как и он. Эрнестина Федоровна, внимательно слушавшая зачитанную дочерью цитату, проницательно угадала происходящее в Мари барение. Отложив вышивание, она грустно улыбнулась и приступила к исполнению своих экспертных обязанностей.